Глава вторая. Так жить нельзя. Или черный бунт. Утро наступило, а вся деревня еще мирно дрыхла. Нехотя стали выползать из-под убогих навесов заспанные черные тетки и начинали готовить еду. Как младший вождь я имел право объесть любого. Ну, в смысле прийти в любую хижину и есть, пока не наемся. Но вместо этого я достал котел, наполнил его водой и разжег под ним огонь. После чего сходил на общий склад деревни, принес оттуда кукурузы, таро и батата. Затем очистил все, кроме кукурузы, и закинул эту овощную смесь в котел вариться. Сам же стал расчищать место под хижину. Пока я расчищал место, мой завтрак сварился. Вынув из котелка кукурузу, я съел ее, а потом съел и все оставшееся. В котелке получилось что-то вроде овощного рагу, только без мяса. Так что завтрак получился легким. Взяв в руки копье и нож и обвязав вокруг пояса домотканные веревки, я отправился за слоновьей травой. Вообще я ходил в одной набедренной повязке, представляющей собой кусок грубой материи, обернутый вокруг бедер и закрепленный несколькими хитрыми узлами. Их я с трудом освоил на второй день. Добравшись до территории, где густо росла слоновья трава, я стал рубить ее своим огромным ножом. Нарубив достаточно, чтобы унести, я связал ее в сноп и, закинув на плечо, направился обратно в деревню. Издалека я был похож на большую кучу травы и, видимо, смог обмануть бдительность животных своим видом. На меня, прямо из зарослей, выскочило небольшое стадо африканских свиней, бородавочников, и промчалось дальше. Голод вскипел во мне. Бросив траву, я схватился за копье, хоть и не умел его метать. Боясь промахнуться, сделал огромный прыжок вперед и всадил свое орудие в ближайшую свинью. Сила удара была такова, что даже тупое лезвие из плохого металла пробило бок свиньи и насадило ее словно вертел. Она дико заверещала, а все остальное стадо бросилось бежать еще быстрее. Чтобы животное не мучилось и не смогло от меня сбежать, я быстро перерезал ему горло ножом, морщась при этом от отвращения. Свинья оказалась тяжелой. И перспектива тащить ее 3 километра меня совсем не радовала. Подумав пару секунд, что взять с собой свинью или охапку травы, я выбрал свинью. Помучившись, отрезал ей голову и копыта, тем самым изрядно облегчив тушку, и закинул добычу себе на плечи. Увидев меня с горой мяса, сбежалось все племя, и дикари стали петь и танцевать вокруг, напевая что-то вроде: «Наш сумасшедший младший вождь принес добычу! Один без всех ее убил! Короче, я молодец, но имя мне Ваалон, то есть сумасшедший. Ваалон или Ваня мне, честно говоря, глубоко параллельно. Лучше быть сумасшедшим, чем откровенным идиотом». Кратко рассказав, что случилось, я приказал зажарить поросенка, а сам пошел обратно заброшенной травой, взяв с собой еще 5 молодых негров. Отогнав гиены грифов, они быстро собрали и головы, и копыта. Я же, подхватив брошенную ранее охапку травы, прошел снова в деревню, где начал вязать из нее циновки, а потом попытался сделать из ее листьев крышу хижины. В общем, я весь день ходил по окрестностям и собирал ветки, старые палки, отрезал широкие листья и искал еще что-нибудь подходящее для постройки хижины. За этими занятиями я чуть было не проворонил жареного кабана, исходивший запах от которого был настолько умопомрачительный, что его решили съесть и без меня. И опять пришлось работать древком копья, вбивая к себе почтительность. По-другому почему-то меня, просто не воспринимали. Постройку хижины я в этот день так и не закончил. На следующий день я сплел стены, прикрепил их к столбам и тонким балкам. И собирался обмазывать все это глиной, как услышал, что в деревне начался непонятный мне праздник. Бросив свое занятие, я отправился на звук пения. «Аунга-сунга-унги-унга-сунга-унге!» Ёшкин кот, опять эти негры что-то мутят и поют. Вокруг костра, разожженного в центре деревни, бесились негры, припадочно трясясь и дрыгая отвислыми задницами. Тверк отдыхает. Вдоволь насмотревшись на их безумные танцы и не менее безумные песнопения, я спросил: «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Зря я это сделал. Один из воинов, Бывший, видимо, здесь заводил и внезапно заорал, показывая на меня рукой, и вся толпа, крича и беснуясь, подхватила его крик. «Валан! Валан!» «Сумасшедший, сумасшедший!» И все негры бросились на меня. Здесь были старики и женщины, плюс еще половина моих воинов. Остальная же их половина решила уклониться и самостоятельно рассосалась. Это оказались как раз те, кто верил в меня. Ну, в смысле, те, кого я больше всех бил, и поэтому очень сильно сомневающиеся в том, что они смогут меня одолеть и сменят младшего вождя, которым я был. Положение усугублялось тем, что по своей глупости я не взял ни копье, ни дубину. И только изогнутый нож торчал из моих трусов. Ну, то есть из набедренной повязки. Разъяренная в танце толпа с искаженной злобами лицами ринулась ко мне. На мгновение я растерялся, но потом откуда-то изнутри пришло понимание. Я не просто белый чужак. Теперь я тоже один из них. «Я же тоже негр!» – взревел я. Крича как сумасшедший, я выхватил из трусов нож, больше похожий на мачете, и ринулся на них. И опять все смешалось в доме Облонских. Раздраженно выдохнул я в лицо ближайшему соплеменнику. Чувствуя себя белой девочкой среди толпы чернокожих верзил, я стал раздавать награды своим подданным. Те были обеими руками за. Моими, конечно. Левый, сжатый в огромный кулак, я отоваривал всех, до кого мог дотянуться, а правый, в который был зажат нож, с большой массивной рукояткой успокаивал особо злых и яростных гоблинов. Ну, в смысле негров. Вскоре все гоблины были побеждены, а грязный орк, заваривший эту кашу, очень сильно получил по своему тупому черепу и сейчас валялся без сознания. И эта Белоснежка еще посмела называться моей правой рукой? Надеюсь, ему будет очень плохо после пробуждения. Хорошо, что я и сам был здоровым негром, в прямом и переносном смысле, а то бы не смог справиться с такой толпой. А так бешеный рык, здоровый оскал белых зубов, вытаращенные белки глаз на моем бездушном черном лице быстро сбили религиозный пыл черного сообщества, решившего устроить небольшой переворот. Они разбежались даже быстрее, чем я рассчитывал. Они-то считали меня сумасшедшим, что, в принципе, ну, с их точки зрения, где-то и было правильно. Но я в корне не был согласен с их мнением, что называется «баба-яга против». А вот хрен вам, суки, и вообще я не Ваалон, а Ваня, о чем я с радостным выражением лица им и сообщил, приказав впредь называть меня только так. Тут уже вернулись спрятавшиеся от разборок еще 5 моих воинов и получили приказ выкинуть зачинщика в реку под моим личным руководством. Здесь, в этом примитивном обществе, доброта воспринималась как слабость. А слабым я не был. А если не был, значит я злой. И врагов буду душить без всякой пощады. В конце концов, крокодилам тоже надо что-то есть. Мы же должны жить в гармонии с природой. Не так ли? В результате схватки половина деревни полегла в неравной борьбе. Половина разбежалась с дикими воплями, распугав все зверье, которое слонялось в округе. А слонялось оно не зря, присматриваясь одним глазком к вкусным и жирным негритятам. Ну, тут я вру. Негритятки были... Нет, не вкусными, в том смысле, что на вкус я их не пробовал. Я имел в виду, что они не были жирными, а наоборот, тощие, словно гончий велосипед. Жизнь их была трудна, а лучшие куски доставались самым сильным, то есть вождю, ну или его воинам, так что не до жиру. Ну, вроде я никого не убил, за исключением зачинщика всего этого беспорядка. Проверять это я не стал, чтобы успокоить свою совесть. Жизнь – это борьба, и не все в ней могут выжить. Если бросился с кулаками, будь готов получить в ответ. Этому в погранвойсках меня быстро научили, так что потери неизбежны, а убитый мною воин явно метил на мое место. И пощады от него ждать не приходилось. Поняв, что ситуация для меня продолжает оставаться опасной, я решил показать своим воинам, кто здесь ху из ху, и провести спарринг с теми, кто кинулся на меня, то есть со всеми 4 воинами. Вызывая их по одному, я отвел душу, хорошенько отдубасив каждого, что называется, от души. Извините за тавтологию. А то, ишь, сволочи, на вождя руку поднять. Избив их по очереди, я задумался, все ли я делаю правильно. Но ведь истина проста. Повторение – мать учения. И побил еще пятерых, которые подло сбежали, когда на их вождя напали. Бил я их, что называется, для профилактики. После этого они оттащили тело убитого мною воина и бросили его в реку. Окончательно упарившись и проголодавшись, я изволил отужинать. Насытившись, улегся в недоделанной хижине. Предварительно я выставил возле входа почетный караул из двух немножко побитых мною воинов. А то мало ли что. А я без трусов сплю. Ночь прошла, и с наступившим утром я развил бурную деятельность. Первое, что я сделал, это пересчитал своих подданных, и их оказалось меньше на 22 негра. Сомневаюсь, что это были погибшие во вчерашней заварухе. Наверняка это были те, кто решил втихаря смыться. Или побежал жаловаться старшему вождю, да и с катертью им дорога. А я распределил оставшихся подданных на работы. Кого-то отправил готовить еду. Кого-то определил обрабатывать небольшие клочки полей. А остальных строить мне нормальную хижину. С прицелом, чтобы научить этих, блин, товарищей, чтобы они потом делали себе такие же. Мы сплели из слоновьей травы стены, переплетя ее с ветками, соорудили крышу. Обмазав все это великолепие глиной, я остался удовлетворен проделанной работой и получившимся домом. Вся конструкция напоминала круглый шатер с одним арочным входом. Глина, перемешанная с травой, давала прохладу от палящего солнца, а трава играла в ней такую же роль, как и арматура в бетоне. Эту идею я взял по подобию строительного материала, популярного раньше на юге. Этим материалом был саман, который по своему составу являлся смесью из высушенной под жарким солнцем глины, которую перемешивали с соломой и навозом домашних животных. Саман отлично поддерживал прохладу летом в хатах, но до его производства нам было еще очень и очень далеко. Закончив с этим делом, я забрал всех воинов, которых осталось 9, десятым был уже я, и направился ловить крокодила, напевая под нос песенку «Крокодил не ловится, не растет кокос». Лучше всего было ловить на живца, но живца крокодил вчера съел, поужинав предателем. Задумчиво всматривая своих воинов, я привел их в дрожащий трепет своим взглядом. Нет, воины мне были еще нужны. Я отправил двух за любым стариком, который им понравится, только не очень тощим. Вы скажете, что я жесток? Наверное, но мне интересен был сам процесс. Приведет или не приведет? А если приведет, то кого? Своего родственника, чужого, вообще изгоя? Если они тут были, ну и так далее. Вскоре воины вернулись. С собой они тащили не старика, а упирающуюся старуху. Ну, правильно. Все зло от женщин. А крокодилу все равно на что клевать, мясо оно и в Африке мясо. Подтащив старуху к кромке воды, они бросили ее на красноватый песок и убежали, в то же время преграждая путь и не давая возможности ей убежать. Я же, расставив воинов полукругом, приказал действовать строго по моей команде, попутно популярно объяснив самому тупому из них, стуча по его пустой голове древком копья, что нападать надо только по моей команде. И никак иначе. Вроде все с трудом, но меня поняли. В общем, к картине Репина «Охота на крокодила» все были готовы. Старуха рыдала, сидя у кромки воды. Воины слушали мои команды, боясь их пропустить. Голова ведь каждому нужна. В нее можно же еще и есть, пока ее не оторвал злой вождь. А крокодил? А что крокодил? Эта сволочь вчера, видимо, хорошо подзакусила мятежникам и теперь не желала повторять трапезу. Но подождав еще чуть-чуть, мы были вознаграждены появлением еще одного крокодила. Только основательно помельче. Похоже, первый не давал малышу хорошо питаться и, соответственно, расти. Ну как малышу, 1-2 метра в нем точно было. «Моложе, значит, вкуснее», – подумал я, наблюдая, как крокодил пялится на жертву своими выпуклыми глазами, приподняв кургузую башку над желтой водой. Но не все мазки были еще сделаны в общей картине. «Эй, старуха, как там тебя звать?» Та произнесла свое имя, но я не разобрал. «Короче, будешь мапутой, если выживешь. Слушай сюда, как только я крикну «Беги!», ты вскакиваешь и бежишь в сторону. Поняла, Мапута?» Та судорожно закивала головой и заголосила. «Заткнись, Мапута, и жди». Крокодил продолжал пялиться на старуху, не веря своей удаче. Или наоборот, чувствуя подвох. А может, пытался рассмотреть в этом сморщенном создании что-то женское или вкусное. Напрасно, напрасно. Гастрономических изысков в сегодняшней программе было не предусмотрено. Червячок был несколько сухим, но живым. Наверное, это все-таки убедило крокодила в правильности его атаки, и он быстро поплыл к берегу, надеясь полакомиться человеченкой, пусть и старой, но зато сладкой. Заметив его движение и примерно рассчитав, когда он вылезет на сушу, я громко крикнул: «Мапута, беги!» Старуха, словно вихрь, подскочила со своего места и промчалась мимо нас, обдав волной горячего воздуха и вонью кишечных газов. Остолбенело застыли все. Я, не ожидавший такой прыти от старухи, воины, не ожидавшие, что закусон крокодила так быстро сбежит и тем самым подставит их под удар. И крокодил, который, раскрыв рот, как раз выбегал из своей лужи только по недоразумению, называющейся рекой, и тоже не ожидавший, что добыча, до этого безропотно сидевшая на песке, так рванет от него. Первым очнулся я и, изготовившись силой, метнул свое кривое копье ему в пасть. С глазомером у меня было все в порядке, вот что значит уметь порошки мерить на аптекарских весах. И копье, дико вращаясь вокруг своей оси в воздухе, по совершенно немыслимой траектории все-таки смогло залететь крокодилу в пасть. Подавившись им и осознав, какую непростительную ошибку он совершил, крокодил развернулся и попытался сбежать обратно в свой вонючий, закаканный водоем. «В атаку! Бей его!» И мы все бросились на крокодила. Несчастный не успел ни сбежать, ни даже съесть мое невкусное копье, как сразу был пойман за хвост с тремя неграми. А тут и я подоспел и с размаху опустил свою булаву из акации ему на череп. Череп немножко хрустнул, шипы акации проникли ему в мозг, и крокодил издох. Как потом оказалось, к моему великому сожалению, хрустнул не его череп, а мое копье. И крокодил, зараза, сразу не издох, а еще изрядно нас помучил, сражаясь за свою крокодилью шкуру. Но я успел заметить его хитрый взгляд, смотревший на меня из-под тишка, и, правильно расценив его, не дал захватить себя врасплох, ударив мачете. Острое лезвие все-таки пробило его череп и проткнуло мозг крокодилу, словно сварливая жена визгом мозг своему мужу. Победа! И 300 килограмм нежного диетического мяса были предоставлены всему племени. А еще крепкая кожа крокодила, его острые зубки, которые пошли на стрелы, и страшная голова, мозг из которой высосала Мапуту, ну, после его приготовления, конечно. Мы еще долго после всего случившегося искали Мапуту от страха забившуюся в заросли слоновьей травы. Но запах нежного жареного крокодильего мяса доплыл и до нее. И она робко выползла из зарослей и, как я уже говорил, с истинно женской коварностью и мстительностью высосала весь мозг у жареного крокодила. Оценив ее способности, я решил назначить Мапуту, смотрящей за моей хижиной, а также бессменным организатором моего питания и охраны ночью. Ее визгливый голос мог перекрывать гнусное хихиканье целой стаи гиен, когда она орала. Так что у старухи были скрытые достоинства, для меня очень выгодные. Кроме этого, она теперь была предана мне лично. И я мог, хоть иногда, спокойно расслабиться и заснуть в своей новой и, безусловно, комфортной по сравнению с другими хижине. Хотя в этом были и недостатки. Как только организм начал получать в основном животную пищу, а не растительную, он тут же стал мне подавать недвусмысленные сигналы о желании размножаться, которые я как мог подавлял. Но против природы не попрешь. И женщину мне хотелось все сильнее и сильнее. Но что-то достойных в деревне не находилось. Либо были слишком молоды для такого дела. Наконец проблема стала колом. И в прямом, и в переносном смысле. Т-34 Так утром, не до конца проснувшись и еще не отойдя от своих сладких эротических снов, я вышел в туалет и чуть не проткнул старуху своим естеством. Она как раз в это время уже готовила завтрак. «Ох-ха-ха-ха-ха!» – раскудахталась та и смылась. Отлив избыток жидкости и снова натянув на свое тело набедренную повязку, я посмеялся над собой и отправился делать дела, так и не позавтракав. Но Мапута не была бы Мапутой, если бы не стала помогать решать проблемы своему вождю. И когда я пришел ночевать в свою хижину, там уже ждали, робко поглядывая на меня, две женщины. Не самой приятной наружности, ну и не отстой совсем уж. Пришлось работать не только головой, но и другим местом, а то уж буйное нижнее напряжение мешало и давило на мозги. Поздно ночью я заснул спокойно, охраняемый Мапутой и без этих изматывающих меня морально и физически снов, пережитков моей прошлой жизни. С утра голова была ясной, и в ней даже появилось несколько здравых мыслей, которые я и пошел реализовывать, сопровождаемый одобрительным взглядом Мапуты. Судя по ее взгляду, женщины поделились с ней впечатлениями, оказавшимися благоприятными, с приставкой «очень». Дела мне предстояли разные, хорошие и безобразные. Надо было делать запасы продовольствия, расширять посевы, чтобы не сдохнуть с голоду, когда придет засуха. А еще старший вождь забирал себе воинов и продовольствие, громко называя это излишками, оставляя нам только минимум. И срок, когда его воины пожалуют к нам, неумолимо приближался. А мои черные лоботрясы толком и воевать не умели, хотя я их ежедневно гонял, да и работать отправлял на наши плантации. Работайте, негры, солнце еще высоко. Всякие возмущения я давил на корню, показывая личным примером, что надо ежедневно работать и упорно тренироваться. Не всем это нравилось. Точнее, не нравилось никому. Через несколько дней сбежала еще парочка негров, и я догадывался, к кому. Сейчас у меня оставалось не больше 80 подданных, и то в основном женщины, дети и старики. Воинов осталось всего 8. 9-й сбежал.